«Ой, и что нам делать? Он всех нас ест». «Ой-ой, ну не сразу, а по одной, конечно, и меня младшую напоследок. Ой-ой-ой, а что-то деревут, как корова». «А, вспомнила. Так вас жалеючи, подружки дорогие!» «Душевно завывает. По-деревенски», — сентиментально улыбнулся мой непробиваемый напарник. «Как на похоронах, аж за сердце берет». «А чё сразу заткнись? Чё я затыкаться-то буду? Чай не царица какая приказывает? А ну, а даже и царица, допустим, и чё?» «Девушка на нервах. Возможно, ПМС, потому и нарывается», — значимо предположил я. «В обычное время маняша вполне себе воспитанная девица. И не конфликтная, и не борзеющая». Что и кто ей отвечал, мы не слышали, но судя по тому, что дочь кузнеца без коровы быстренько сменила тон, Алена и Лидия Адольфина быстро навели порядок, погасив бунт демократических ценностей еще в зародыше. «Так я что, против, что ли? Я ж за государню нашу и за супругу сыскного воеводы любом глаза выцарапаю, будь даже он из себя и такой красавчик». И вот тут мы все услышали отголосок дружного девичьего вздоха. Петушок икнул, поперхнулся и без предупреждения отключил аудиосвязь, вновь превратившись в простой замурзанный леденец. «И сдох», — резюмировала яга. «В сахаре большой силы нет, ведь он же продукт производный. Сам по себе в живой природе не растет, потому и долгой жизни не имеет. Да, Митенька, грызи смело». Наш младший сотрудник, счастливый, что петушок ему все-таки вернули, с видимым наслаждением лизнул его пару раз и также запасливо убрал в кафтан. Бог ему судья. Лично мне бы и в голову не пришло таскать всякие липкие сладости в кармане мундира. Бррр. «Ну, что я могу сказать, сотруднички дорогие?» Глава нашего экспертного отдела, сложив руки на груди, или что она там этим словом называет, подняла на нас победный взгляд и подмигнула. «Все девки живы. Это на сей момент главное. Ну и, конечно, нам бы поторапливаться стоило, ибо женское сердце не камень, а змей, суть по всему, не такой уж и проклятуший. Кабы до нашего приезда у царя гороха ветвистые рога не выросли. Да-да, Никитушка, про твою Алену вообще молчу». «В смысле?» — напрягся я. «Так она уж, как ни верьте, я из всех трех самая красивушная будет», — виновато развела руками бабка. «Так что, если о мужском взгляде речь вести, то и получается, жена твоя для похитителя всех прочих желание будет». «Мать моя прокуратура, весь следственный отдел внутренних органов! Я поймал себя на жгучем желании задушить бабу-ягу только за то, что она абсолютно права. Наша всеми любимая царица все-таки обладала внешностью и характером на любителя. Маняша — дочь кузнеца, девушка свежая, яркая, но с явно выраженной крестьянской фигурой. То есть все есть, все крепкое, сбитое, надежное, приспособленное рожать в поле, не отрываясь от жатвы. Если сравнивать царицу с моей Аленой, то это как лошадь с ланью. А если маняшу, то, может быть, как лебедь с домашней гусыней. Ничего личного, без обид. Как ни верти, получается, что яга все верно сказала. С ее-то жизненным опытом не знать, какая особа понравится мужчине больше, царственная, деревенская или неприступная. А? Ответ на поверхности. И как же он меня не радует. Думаю, все эти мысли слишком явно отразились на моем лице. По крайней мере, Митя тут же пожал мне руку, преданно заглядывая в глаза, как будто прощаясь перед штурмом Рейхстага. Моя домохозяйка тоже поняла, что сболтнула лишнее, и какие бы у нее ни были отношения с Аленой, все-таки стоит учитывать и мое какое-никакое мнение законного мужа. — Что делать-то будем, соколик? — Атаковать. — Втроем? На избушке? Без пушки? — Впятером. — напомнил я. — Кроме нас троих есть еще царь с дьяком, так что вполне тянем на партизанский отряд. — С предателем! — значимо напомнила моя домохозяйка. И кто бы с ней, по сути, не согласился. Гражданин Груздев Филимон Митрофанович, повсеместно известный своей непримиримой борьбой с милицейскими органами, гордо реющий буревестник в скуфейке, нетрезвый геморрой во плоти Че Гевара Лукошкинского разлива, был настолько ярким персонажем, что ни на день, ни на час не оставлял своим вниманием наше тихое отделение. Более того, иногда мне казалось, что такого преданного фаната надо еще поискать, а этот всегда рядом, под рукой и готов на все. То есть абсолютно на все, как на хорошее, так и на плохое. На второе чаще. Но тут уж ничего не поделаешь, это дьяк. Его надо знать и принимать без иллюзий, таким, каков есть. Мы к нему привыкли, он к нам тоже. И вы привыкнете. «Едем на Стеклянную гору», — твердо определил я, хлопнув ладонью по столу. «Там, на месте, будем действовать по обстановке. Не знаю, как поступили бы в похожей ситуации ваши богатыри, но лукошкинская милиция похищение граждан не прощает, и ответить этому залетному змею Горынычу придется по всей строгости закона». «Вплоть до расстрела», — весомо добавил Митя, поскольку до сих пор считал бабкиного кота заслуживающим именно этого наказания, и не иначе. У Мити с Васькой в последнее время вообще ведется тайная война вспышками, то затухая, то вступая в активную фазу. Это, наверное, даже полезно, поскольку всех бодрит. «А с этими двумя клоунами что делать будем?» Моя домохозяйка скептически указала взглядом на пыхтящих за окном дьяка и царя. От былого чинопочитания, а также уважения государевой власти, помазанника Божьего, давно не осталось и следа. Если Ига хоть как-то и побаивалась царя, то скорее по укоренившейся привычке и разово. «Ну, что могу сказать?» — на секунду призадумался я. «По крайней мере, они оба в хорошей спортивной форме. Уже скоро час, как за нами трусцой бегут. Да и Горох, как ни верти, мужик неплохой, к тому же лицо заинтересованное, жена у него там. Придется взять». «А Филимоном Митрофановичем волков со следу собьем!» — радостно предложил Митяй, но под моим взглядом притих. «Так я так приятное всем хотел сделать! Можно подумать, его хоть кто-нибудь любит!» Скандалист, прощелыга, провокатор, мелкий вымогатель, подлец, предатель, кулацкий, подпевала — это еще не преступление, не очень уверенно решил я. «Оставим одного в лесу, пропадет человек». Так что, увы, но без вариантов. Будем брать на борт обоих. Баба-яга цыкнула на избушку, та сбросила скорость. Мы спустили вниз лестницу, и двое взмыленных марафонцев кое-как на четвереньках вползли внутрь помещения. «Водички бы!» — сиплым шепотом взмолились оба. «Пить вам сразу нельзя. Пойдите, умойтесь и прополощите горло. Гражданин Груздев поступает в распоряжение хозяйки избы. Мыть посуду, мести полы, отгонять мух, стирать тряпки и все прочее. Царь Горох...» «Ну?» — набычился государь в женском сарафанчике. «Вы приглашаетесь на военный совет», — кивнул я. «Избушка идет на Стеклянную гору, а там живет тот самый похититель наших жен и кое-чьих невест». «Еще не факт», — поспешно напомнил наш младший сотрудник. — «Это она сама так решила, а меня, сироту, никто и не спросил ни разу». Баба-яга отвернулась к печке. Дьяк сделал вид, что его тошнит, царь, что у него болят виски. Я просто стиснул зубы и кулаки, поскольку Митина нытье по этому поводу всех уже преизрядно достало. Не знаю, как ему в сотый раз объяснить очевидное. — «Это Спарта! Фу, это Лукошкина! Здесь, если потрогал, то женись, иначе неприятные последствия не заставят себя ждать». Пока мы с Горохом от нечего делать обсуждали возможности штурма ни разу не виденной нами крепости Змея Горыныча, я, конечно, попытался по памяти изобразить тот рисунок Стеклянной горы, что орел ногтем начертил на блюде, но не уверен, что все запомнил детально. Да и старший зять Яги тоже, честно скажем, непрофессиональный картограф, а блюдо мне не отдали. Меж тем бабка успешно припрягла к домашней работе всех незанятых в военном совете лиц».